Тебе нужно спасти Женьку. Она явно связалась не с тем парнем, и эта конченая скотина планирует накормить ее той дрянью, которая обычно превращает девушек в послушное растение. А что будет дальше, попробуй догадаться сам. Воображение у тебя, наверное, хорошее. Ресторан отеля «Фриолита Люкс»? Поторопись. Адрес? Никита прочитал сообщение два раза, а затем молниеносно написал «Кто вы?». Его вопрос был просмотрен, однако реакции не последовало. Никита набрал незнакомый номер, но вызов сбросили почти сразу. «Что с Женей?» Он быстро отправил следующее сообщение и стал звонить уже ей. Она не взяла трубку, и он набрал еще раз. Безрезультатно. Ответа от тайного информатора тоже не было. «Женя, ты где?» Она явно связалась не с тем парнем. Пронеслось в голове, и Никита замер, чувствуя, как частично уходят сомнения и стремительно приближается обжигающая уверенность, что каждое слово – правда. И что, несмотря на тон, человек, написавший эти фразы, старается помочь, а не навредить. Сорвавшись с места, Никита направился в другую часть дома. Еще оставалась надежда на ошибку, розыгрыш. Да на что угодно, но только бы объявленная трагедия не случилась. Женя отсутствовала, а тетя Катя не знала, куда она отправилась. Сказала, что у нее встреча и вернется часам к 12, и нарядилась. Новое платье ей очень идет. Информации вполне достаточно, чтобы вызвать такси. А страх за нее, за нозу Женьку, уже пронизывающим холодом сжимал позвонки и заставлял сердце биться с удвоенной силой. И еще вспыхнула злость. О чем она думает? Где ее носит? С кем она там связалась? Но вслед отточенной стрелой почти сразу летела иная по тональности мысль. Пусть это все окажется чьей-то глупой шуткой. Пусть с Женькой ничего не случится. Никита представил ее упрямую, насмешливую, уверенную в себе и покачал головой, до конца не понимая, что именно отрицает. И еще вспомнились похороны отца. Тогда Женька была бледная, в черном платке и в черном безразмерном платье, с заплаканными глазами и посиневшими от душевной боли губами. И вот это воспоминание отозвалось странными ощущениями под ребрами, острыми и дерганными, будто там что-то застряло. Никогда бы он не хотел увидеть Женю еще раз такой, полуживой и раздавленной. Упрямая, насмешливая, уверенная и хрупкая. А он и не заметил, что за последние дни Женька перестала быть чужой. Он же теперь постоянно думает о ее книжном магазине, ее мечте и планах. В голове крутятся обрывки фраз их разговоров, и каждый взгляд иголкой приколот к памяти. Это все происходит, да, и это слишком настойчиво и важно, чтобы отогнать прочь. «Женька, заноза!» — прошептал Никита. Дождавшись такси и заняв место рядом с водителем, он продолжил звонить и писать, но тщетно. Или уже не был отключен звук на мобильнике, или мобильник находился вне зоны слышимости, или... И эта конченая скотина планирует накормить ее той дрянью, которая обычно превращает девушек в послушное растение. Никита еще раз набрал номер незнакомца, и его вызов опять был сброшен. По манере письма создавалось впечатление, что сообщение пришло от мужчины. И уже было ясно, что этот мужчина желает остаться в тени. Ресторан оказался просторным и шикарным, и представить, что здесь среди довольных отдыхающих может происходить откровенное зло, было трудно. Никита проигнорировал обволакивающую, расслабляющую атмосферу, сказал подскочившему менеджеру, что сам выберет столик, и медленно направился по залу, внимательно оглядываясь по сторонам. «Где ты?» Женю он увидел неподалеку от искрящейся кондитерской витрины. Притормозив, Никита подошел ближе к перегородке, украшенной белыми стеклянными цветами и серебристо-синей плотной полупрозрачной тканью. напоминающий застывшую органзу. Перегородка его частично закрыла, а сейчас это было именно то, что нужно. Женя ужинала не одна. Она о чем-то живо разговаривала со светловолосым парнем, сидящим напротив. На нем серые брюки и серая песочная свободная рубашка с закатанными рукавами. Парень производил впечатление довольного жизнью Казановы, привыкшего к женскому вниманию и всевозможным успехам. Во всяком случае, Никита поставил ему именно такой диагноз. «Значит, это ты та самая скотина? Ладно, понаблюдаем». Обнаружив в отдалении подходящий столик, Никита направился к нему, и эти несколько шагов были нужны, чтобы сгладить новую волну жесткого непокоя. С Женькой все в порядке, очень хорошо, но ее улыбка, отличное настроение, беззаботная болтовня и интерес к этому парню влюблена? Скорее всего, Никита сел за небольшой круглый стол и повернул голову к подошедшему официанту. «Двойной эспрессо и любой шоколадный десерт. И принесите сразу счет, пожалуйста». Он бы не стал заказывать десерт, но уже по опыту знал, что ему непременно начнут навязывать или торт, или пирожное, или мороженое, и посыпятся вопросы. С карамельным кремом, с ягодным соусом, бисквитный или слоеный и так далее. А никакого общения Никита не хотел. Лучше уж заказать десерт сразу и пусть стоит на столе. «Только попробуй ее обидеть, только попробуй!» Зазвенела мысль, похожая на пружину, и Никита смял салфетку.